Он один из великих певцов и навсегда таким останется. И в бурю, и в ясные дни. Как и я, Эмили любила старые бродвейские песенки. Ей больше нравились быстрые ритмы, такие как «Щека к щеке» Ирвинга Берлина и «Начинается танец» Кола Портера. Я же склонялся к сладостно-грустным балладам «Настал дождливый день» или «Я никогда не думал». «Щека к щеке» Ирвинга Берлина. Ирвинг Берлин, 1888-1989, американский композитор российского происхождения, родился в Тюмени, автор 900 песен, 19 мюзиклов и музыки к 18 фильмам. Песня «Cheek to Cheek» была написана им для киномюзикла «Top Hat» — «Цилиндр» 1935, где ее исполнил Фред Астер. Начинается танец Кола Портера. Кол Портер, 1891-1964, популярный автор эстрадных песен. Песню «Begin the Beguin» написал в 1935 году, и первое время она считалась чересчур длинной и сложной, стала хитом в 1938 году в исполнении оркестра «Арти Шоу». Также ее исполняли Элла Фицджеральд, Марио Ланса, Либерачи, Джанго Рейнхарт, Сэмми Дэвис-младший, Хулио Иглесиас, Пит Таунсенд и многие другие. Однако во многом наши вкусы сходились. Да и в любом случае это было тогда настоящим чудом. В университетском кампусе на юге Англии обнаружить человека, который разделяет подобное пристрастие. Нынешние молодые люди, похоже, всеядны в отношении музыки. Мой племянник, который этой осенью пойдет в университет, переживает как раз период увлечения аргентинским танго. Кроме того, он охотно слушает Эдит Пиаф. И еще все до кучи инди-роковые группы. Наши дни вкусы были определенней. Мои соученики делились на два больших лагеря. Хиповатые в одеждах размахаях, эти любили прогрессивный рок. И опрятные твидовые мальчики и девочки. Они называли диким грохотом все, что не относится к академической музыке. Временами можно было наткнуться и на приверженца джаза, но каждый раз это оказывался так называемый кроссовер. Бесконечная импровизация без всякого почтения к исходным темам, красивым, профессионально написанным мелодиям песен. Так что было немалой удачей встретить кого-то, кто ценит большую американскую книгу песен. Как и я, Эмили собирала пластинки с точными, без изысков, вокальными интерпретациями самых известных песен. Такие диски нередко можно было купить по дешевке в лавках старьевщиков, куда их сдавали ровесники наших родителей. Ее любимцами были Сара Воэн и Чет Бейкер. Моими — Джули Лондон и Пегги Ли. И оба мы очень прохладно относились к Фрэнку Синатре и Элле Фицджеральд. Сара Воэн, 1924-1990, одна из величайших джазовых вокалисток XX века, наряду с Билли Холлидей и Эллой Фицджеральд. Джули Лондон, Гейл Пэк, 1926-2000, американская актриса и певица с характерным хрипловатым голосом. Пегги Ли, Норма Делорис Эксторм, 1920-2002, американская певица, актриса, автор песен, впервые прославилась в начале 1940-х годов записями с оркестром Бенни Гудмана. С ним же снималась в фильме «Сестра его дворецкого» 1943. Тогда, в первый год, Эмили жила при колледже и держала у себя в комнате портативный проигрыватель, какие были распространены в те дни. Он походил на большую шляпную коробку, имел поверхность из голубого кожзаменителя и один встроенный громкоговоритель. Чтобы увидеть само проигрывающее устройство, нужно было откинуть крышку. Звук был по нынешним меркам примитивный, но мы, помнится, проводили над проигрывателем долгие счастливые часы.